Глава 22. Я запрыгнул на персика, активировал связь и щит. Осколки породы, приносимые ветром, начали сгорать, соприкасаясь со щитом, словно метеоры в атмосфере. Дышать стало легче. А я начал потихоньку привыкать к окружающей действительности. «Давай, дружок, спустимся пониже». Похлопав огненного кота по бочку, уцепился посильнее за его шкуру. Персик начал спускаться вниз по склону. Спуск оказался не слишком крутым, но достаточно извилистым. А через некоторое время дал о себе знать фокус жизни. Ко мне с разных сторон на высокой скорости приближались полтора десятка целей. В памяти тут же вспыхнула фигура темного жнеца и его ментальный след. Эти 15 целей были в точности такими. «Дьявол! Получается, этих тварей полтора десятка?» Мое беспокойство передалось персику, и кот прибавил ходу. А еще через минуту мы спустились на плато. Теперь огненный кот то спускался, то поднимался. По сторонам мелькали тени невысоких гор и холмиков из скальной породы. Они тоже оказались черными и блестели на свету. А жнецы успели сократить расстояние более чем в половину. Первый нетопырь приблизился метров на 5. Свет от шкуры питомца то и дело вырывал его силуэт из непроглядной тьмы. Я бросил в тварь путы антара. Темный жнец вскрикнул, замахал крыльями, но скорее от неожиданности. Поняв, что цель не представляет смертельной опасности, тварь попыталась схватить меня когтями. Персик рванул в сторону, а когти жнеца лишь мимоходом чиркнули по краю щита, но даже так в стороны полетели зеленые искры антара. Я почувствовал, как на спине выступил холодный пот. Эта тварь оказалась значительно сильнее, чем та, с которой я имел дело во дворце императора. Раздался пронзительный, душераздирающий вой. «Это чудовище, что еще и возмущается?» Фокус жизни настойчиво сигналил о приближении еще трех тварей, пока они находились на значительном расстоянии где-то сверху. Но что мешает нетопырям сложить крылья и рухнуть вниз, прямо мне на голову? Кажется, я накаркал. Фокус жизни завопил о приближении еще одной цели. Темный жнец стремительно падал на нас с персиком. Кот все правильно понял. Надо полагать, связь позволяла обмениваться с персиком информацией, полученной с помощью фокуса жизни. Я почувствовал, как кот тянет с меня антар. Глаза питомца вспыхнули, стали похожи на два прожектора, а под лапами загорелся огонь. Персик значительно прибавил в скорости. Я обернулся. Позади нас оставался широкий огненный след. Что это? Новая способность? Видимо, да. Так и назову ее — огненный след. Толком обдумать происходящее времени не было. За спиной послышались удары мощных крыльев о воздух и возмущенный пронзительный вопль сразу трех нетопырей. Они не успели и теперь бесновались по этому поводу. Глаза моего питомца действительно оказались способны освещать пространство на значительное расстояние. Впереди замаячили скалы, они преграждали путь. Огненный кот начал заворачивать вправо. Жнецы же хоть и медленно, но вновь сокращали расстояние, а парочка рванула наперерез. Слева блестели гранями антрацитовые скалы, а справа раскинулась пропасть. Дорожка, по которой мы бежали, оказалась достаточно широкой, но только если за тобой не гонятся полтора десятка тварей изнанки. Места для маневра, считай, и не было. Персик начал выдыхаться. Избавил скорость. Я ощутил какое-то замешательство среди нетопырей. Твари расходились в стороны, избавляли ход. Неужели оторвались? Но нет, в это верилось слабо. А фокус жизни показал еще одну точку. Она оказалась крупнее и менее заметна, нежели жнецы. Кто это? Еще один хищник, только покрупнее? Персик редко затормозил и развернулся. Глаза-прожекторы вырвали из темноты силуэт нового преследователя. Не топырь, только белый. Вся морда его была исполосована шрамами от острых когтей. Этот темный жнец выглядел матерым в сравнении с теми, что гнались за нами. Он перерос своих собратьев раза в два и, скорее всего, был сильно старше. Остальные нетопыри летели за ним, а альфа стаи неспешно снижался прямо на меня. — Эй, ты чего встал? — возмутился я, обращаясь к Персику. — Привал будет еще не скоро, если вообще будет. Кот жалобно мяукнул. Он развернулся и осветил глазами пространство. Впереди виднелся черный провал обрыва. Я не сразу заметил неприметный лаз в скале. «Выбора у нас нет. Придется лезть в ту щель». Кот зашипел и попятился. «Не хочешь? Чувствуешь там кого-то? Но здесь нам точно конец». Персик еще раз зашипел и засеменил к лазу в скале. Оказалось, что вход значительно больше, чем его видно с плато. Кот остановился возле самого входа и еще раз шикнул на землю. Персик снизил яркость глаз до минимума и очень осторожно ступил в темноту провала. Настроение Котофея передалось и мне. Котофей что-то учуял и явно нервничал. Внутри оказался туннель. Пещера тянулась вглубь скалы. Но кот не спешил идти дальше, а оставался у самого входа. Темные жнецы возмущенно перекрикивались, но не торопились спускаться вниз. Я немного осмотрелся. Пещера тянулась куда-то вглубь, но не это привлекло мое внимание, а форма пещеры. Она оказалась круглой, а в высоту здесь вполне мог проехать габаритный самосвал или двухэтажный автобус. На земле что-то поблескивало. Я похлопал Персика по боку, и кот подошел ближе. Блестела чешуйка размерами с хороший щит средневекового воина. Кому вообще может принадлежать такая чешуйка? И что мне делать? Попробовать позвать принца Ада? Может, он сможет меня отсюда вытащить? Вот только в пещере явно кто-то жил, и звуки моего голоса могут его привлечь, а может и не услышать. Тогда мы будем вынуждены выйти из пещеры к жнецам. Нужно найти укромное место и там попробовать вызвать Джарма Рарела. Вот только есть ли здесь вообще укромное местечко? Я мысленно обратился к Персику. «Нужно идти дальше, здесь оставаться нельзя». Кот ожидаемо зашипел, теперь уже на меня. Плохой знак. Но все же подчинился и начал красться вперед. Пещера какое-то время шла ровно, а затем начала петлять и опускаться. Персик встал как вкопанный, он замер неподвижно и даже не пытался шипеть. Я ощутил, как по его телу пошла легкая дрожь. Неужели кот так чего-то испугался? Я начал вглядываться в окружающее пространство. В десятке метров от нас лежало нечто. На мою попытку подтолкнуть Котофея Персик никак не отреагировал. Пришлось спешиться и подойти ближе на своих двоих. Все встало на свои места. В пещере валялось словно ненужный старый чулок, сброшенная шкура змеи. Тварь вполне могла обвить своим телом 16-этажное здание. Но больше всего меня поразило, что у гадины, сбросившей шкуру, наличествовали две головы. Я двинулся по туннелю дальше и махнул Персику кот с опаской подбежал ко мне. Он в очередной раз с чувством зашипел, в этот раз уже на сброшенную шкуру. Я запрыгнул на Котофея, и мы отправились дальше. Теперь все встало на свои места. Гигантская змея поселилась в этих тоннелях или же сама их проделала. А Персик чувствовал тварь и не хотел идти из-за нее. Что ж, я его понимал. Но мы прошли уже достаточную часть пути, и возвращаться выглядело столь же опасно, как и идти дальше. А после пары поворотов мы попали в пещеру. Кот вновь зашипел, но как-то по-другому. В конце пещеры целая область светилась неярким синеватым светом. Персик осветил пространство пещеры глазами, и в конце, в самом дальнем углу, показались яйца. Три яйца лежали рядом. Они оказались завалены какими-то сухими веточками. Нет, это были не веточки, а потемневшие кости. Я заметил, что светящиеся синим точки движутся. Одна из таких оказалась рядом с нами. Это был маленький жучок, который излучал свет. Судя по всему, насекомых привлекали кости. Туннель не только вел к кладке, но и тянулся дальше. Я погладил питомца по боку, и Персик двинулся прочь от гнезда змеи. Спустя пару поворотов проход вновь начал подниматься. Огненный кот прибавил ходу, и через некоторое время мы вышли на поверхность. Темных жнецов снаружи не оказалось, и мы с Персиком вышли из укрытия. Впрочем, укрытие вполне могло стать для нас могилой. Впереди виднелись какие-то столбы, вернее, поле из столбов, и путь вел именно через них. При ближайшем рассмотрении столбы оказались ничем иным, как одутловатыми сталагмитами. Я старался не думать, из чего именно они могли образоваться. Персик настороженно и медленно ступил в поле сталагмитов. Его глаза-прожекторы скользили по столбам, а тени складывались в причудливые картины. Некоторые из них так отбрасывали тени, что те походили на фигуры людей. Воздух наполнился чем-то едким и кислым. Фокус жизни молчал, но беспокойство только нарастало. Я был уверен, что жнецы нас в покое не оставят, да и двуглавая змея вполне могла выследить нас по запаху. А мы лишь брели, сами не знаю, куда и зачем. Поле из сталагмитов кончилось, и мы поднялись на относительно ровную площадку, с которой виднелся пологий спуск. Я направил питомца к нему. Фокус жизни показал нечеткие далекие точки. Одна, две, три. 16 сигнатур темных жнецов вновь преследовали нас. Огненный кот фыркнул и прибавил шаг. Твари приближались слишком быстро. Теперь они ничего не боялись, а нас считали своей законной добычей. Нетопыри нагнали нас слишком быстро. Персик возмущенно рыкнул и вновь применил огненный след. Мы начали отрываться от преследователей. Твари пронзительно заверещали и заработали быстрее крыльями. А в следующий момент глаза-прожекторы огненного кота осветили обрыв, открывшийся перед нами. Персик начал сбавлять скорость, но я тут же вмешался. «Мы перепрыгнем, я тебе помогу!» Я начал передавать всю имеющуюся энергию коту, и хвостатый прибавил в скорости. Через разлом мы перелетели играючи, а затем я почувствовал приближение альфы-нетопырей. Он сложил крылья и падал камнем вниз прямо на меня с Персиком. Я наспех наколдовал щит, а котяра устремился к двум острым пикам скал. Если нетопырь спланирует на них, то может хорошенько напороться. Да, именно это обстоятельство и спасло нас от альфы-нетопырей. Тварь вовремя сообразила, в чем дело, и раскрыла крылья сильно раньше, чем требовалось. Слева открылся провал пропасти, а справа тянулись скалы. места для маневра у нас вновь не осталось. Теперь только вперед. Нас нагнали остальные жнецы. Они перекрикивались между собой и не особо торопились нападать. Кажется, они что-то знали. Дорога резко повернула вправо, стала заметно уже. А за следующим поворотом свет вырвал из темноты белую фигуру. Альфа Нетепырей преграждал нам путь. Он стоял, сложив крылья за спиной и приоткрыв клыкастую пасть. «Даже если нам суждено окончательно умереть здесь, то стоит продать свои шкуры подороже». Персик одобрительно мявкнул, и мы побежали быстрее навстречу Альфе. Жнец стоял, не двигаясь. Персик ускорился, и из его глаз вырвалось пламя, а под ногами горела земля. Я накинул сразу все 5 скольжений, в руке у меня горел зеленым антар. А в следующий миг Альфа резко взмыл вверх. Нетопырь испуганно заорал во всю глотку. Фокус жизни сигналил о том, что остальные жнецы тоже разбегаются кто куда. Альфа почти скрылся из виду, как с вершины скалы выстрелила своим телом змея. Она схватила Нетопыря в полете и начала падать ровно на то место, где еще несколько секунд назад стоял Альфа. Двухголовая тварь оказалась еще больше, чем сброшенная в пещерах шкура. Змея зацепилась телом за скалу и спокойно опустилась ко мне на дорожку. Двухголовое чудовище решило расправиться с летающим ужином прямо здесь и сейчас. Вторая голова откусила нижнюю часть туловища Нетопыря. На землю повалились внутренности жертвы. Неприглядное зрелище, должен сказать. Я почувствовал ментальное воздействие. Персик тоже застыл на месте и не двигался. Покончив с Альфой, змея направилась к нам. Я не мог и пальцем пошевелить, котяра жалобно заскулил. Тварь приблизилась. Она смотрела на нас с интересом, а мне почему-то показалось, что змея оказалась разумной. Может, с ней получится договориться? Я смотрел на порождение бездны, а она на меня. 4 пары глаз скользили взглядом то по мне, то по персику. Темно-фиолетовые радужки глаз дрогнули, зрачки превратились в узкие щелочки. Тварь разъявила пасти и торопливо попыталась забраться на скалу. Фокус жизни сошел с ума. Из провала пропасти вынырнула гигантская оскаленная морда. Костяные наросты выглядели словно чудовищная корона. А глаз сошел бы за небольшое озерцо. Пасть чудовища раскрылась и втянула добрую половину змеи за один единственный укус. Я наблюдал за тем, как пилообразные зубы задели выступ, и тут разлетается на сотни осколков. Монструозная челюсть с легкостью перекусила тело змеи, а морда колосса окрасилась кровью. Нужно сказать, что вместе с двуголовой тварью это нечто обрушило добрую часть скалы. Я перестал понимать, что вообще здесь происходит. Единственное правильное решение — свалить подальше от этого места. Я похлопал котяру по боку, и персик рванул вперед. Котяра ловко лавировал между осыпающимися камнями, перепрыгивая с одного на другой. В пропасть мимо нас пролетел откушенный хвост змеи. Кажется, он был с погремушкой. Вскоре мы оказались в некотором отдалении от гигантской твари, что вынырнула из пропасти. А за следующим поворотом персик остановился, словно вкопанный. Нет, после такого я думал, что меня уже ничем не удивить. Но это случилось. Посреди кромешной темноты и безжизненных черных скал на самом краю пропасти сидел на бревнышке лепрекон. Маленький человечек оказался одет в зеленый камзол ярко-изумрудного цвета с золотой вышивкой и золотыми пуговичками. На голове у него был надет зеленый цилиндр, на котором блестел золотом четырехлистный клевер. На ногах надеты добротные кожаные башмаки с пряжками, а из-под коротеньких штанишек выглядывали полосатые гольфы. Лепрекон оказался вполне человеческих размеров. А расположился он у костра из сухих и аккуратно порубленных дров. Над костром жарились грибы, а вокруг росла зеленая трава с цветами и летали стрекозы. От этой идиллической картины так и веяло теплом, уютом и детской сказкой на ночь. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Лепрекон приветливо улыбнулся мне, помахал рукой. — Климент, проходи, садись, а то я тебя уже совсем заждался. Маленький человечек во всем зеленом никак не вписывался в окружающее пространство. А еще через секунду за лепреконом появилась та чудовищная голова, что сожрала змею. Я лишился дара речи, лишь поднял дрожащую руку, указывая на циклопическую тварь. Гигант приближался и вскоре показался целиком. Это был, мать его, дракон. Но спасибо, что хоть голова одна. За спиной у гиганта виднелись сложенные перепончатые крылья. Рогатая корона на голове придавала дракону величественный и даже благородный вид. А в золотистых глазах сразу чувствовался разум. Лепрекон неспешно обернулся. Он махнул дракону и прикрикнул на него. — Тиранакс, не пугай гостя, он и так многое пережил. Человечек обернулся ко мне, на его лице сияла доброжелательная улыбка. Дракон же медленно двинулся назад, а через пару секунд окончательно исчез. — Не бойся, Тиранакс — мой питомец, почти как персик у тебя. Лепрекон добродушно улыбнулся. Я сглотнул. — Да кто ты к дьявольской бабушке такой, что тебе служит дракон? Я стоял и смотрел на добродушного лепрекона и не знал, что мне делать дальше. А персик обернулся самым обычным рыжим котом и с радостью подбежал к человечку в зеленом камзоле. Рыжий прохвост громко заурчал и боднул лепрекона в колено головой.